Ты кровью Христа, Господь, простил нам наши грехи. И причастие, послушайте, это место встречи с Богом, со Христом, когда Он наделяет нас своим покоем, и Он учит нас, как жить новой жизнью, жизнью вечной, здесь, на земле. Христос здесь сейчас, Христос среди нас. Давайте постоим пред Ним. О, Боже, спасибо Тебе. Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты научаешь нас. Боже, мы приобщаемся к Твоему телу, к царственному достоинству, чтобы жить здесь на земле, Боже, с достоинством, достойно Твоего небесного призвания. Мы приобщаемся, Господи, к Тебе прославленному, воскресшему. Господь, мы приобщаемся к Твоей славе, чтобы являть Твою славу, чтобы быть прославленными здесь на земле, прославлять Твое имя. Господь, Ты угодил Отцу Небесному, Ты исполнил волю Отца Небесного. Мы приобщаемся к Твоему благоволению, благоволению Отца. Бог, Отец, любит Иисуса Христа. Иисус угодил Своему Отцу. Мы приобщаемся сейчас к телу Христа, ко Христу. Мы приобщаемся к тому, что Бог говорит тебе, ты угоден мне, ты приятен мне, я люблю тебя. Я люблю тебя, как люблю, так же, как люблю моего Сына Иисуса Христа. Мы приобщаемся к любви Божией. Бог говорит, я люблю тебя так же, как люблю моего Сына Иисуса Христа, той же любовью. Ты угоден мне, ты приятен мне, я люблю тебя. Спасибо, Отец Небесный. Спасибо. Я верю, также Бог снимает какой-то вот такой покров таинственности, неизвестности вот с наших глаз, вот сегодня, сейчас, с наших глаз, когда вот Бог нам казался таким, ну, не, абсолютно неведомым, непонятным. Бог говорит, я хочу открываться тебе. Бог говорит, я хочу открываться, я буду открываться тебе. Когда Бог говорит, Бог в своем слове сказал, люби меня всем сердцем, всей душою, мы не можем любить того, кого мы не знаем. В заповеди Божьей любить Его сокрыт тот факт, что Бог говорит, я хочу, я буду открываться тебе. Я верю, просто это будет неделя откровений, открытий. Бог будет открывать тебе свою любовь, открываться тебе, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, мы принимаем Твой мир, мы приобщаемся к Твоему телу, к Твоей жизни, к Твоей славе, к Твоему достоинству, Боже. Мы сыны, мы дочери, аллилуйя, Царя. И мы принимаем, Господь, благодать, силу, жить такой жизнью, достойной, славной, доброй жизнью, новой жизнью. Аллилуйя, спасибо тебе. Примите тело Христа и кровь Иисуса Христа. Вы приняли тело и кровь Иисуса Христа. Да хранит Он вас для вечной жизни. Мы благодарим Тебя, дорогой Небесный Отец, за благодать, которую Ты даешь нам через Твое святое причастие, дар Нового Завета. Боже, помоги нам жить достойно Твоего призвания, так, чтобы мы могли встретить Тебя в Царстве Твоем. Аминь. Аллилуйя. Также мы хотим помолиться за исцеление. Мы приобщились к воскресшему, исцеленному. Когда Христос воскрес, не было ран на Его теле. Были только раны от гвоздей, да. Но Его тело, которое было истязуемо, окровавлено, Мария не узнала Его. Она подумала, Он садовник. Его тело было исцелено. Оно имело раны, имел отверстие от гвоздей, но оно было здоровым, оно было исцеленным. Бог хочет исцелять нас, аллилуйя. Поэтому я прошу, Юр, ты можешь выйти помолиться? Прежде чем помолюсь, короткое свидетельство. Меня на это свидетельство вдохновило свидетельство сестры о том, как у нее было свидетельство для себя, что врачи сказали, такие спазмы вроде как не проходят сами по себе, но вот тут вдруг произошло. Я страдал аллергической реакцией в весеннее время несколько десятков лет. У меня там каждую весну, май это был ад просто. В 97 году на практике в Абхазии я думал, я вообще умру. Я испугался, что я не готов там что-то, Господи. Ну, целая, в общем, драма была. И каждую весну это было вот происходило. Я сейчас, что я сейчас буду делать? Я буду сейчас разрушать ложь дьявола. 5 лет я вообще никаких не принимаю, ни лекарств. 5 или 4, я не помню, сколько-то лет уже. Бог меня исцелил от аллергии совсем. Вообще исцелил. Вот сейчас самое вот страшное время для тех, кто переживает такие вещи. Гистамины вот эти все там мучают людей. Что я хочу сделать? Я хочу просто вот засвидетельствовать сейчас. Я исцелен абсолютно. И это не просто у меня как бы спазм прошел сверхъестественно. Я не был у врачей, как бы я один раз сходил, мне там надавали целый список лекарств антиастматических, всякой вот этой вот штуки. Но я сейчас исцелен. Вы знаете, Откровение, 19 глава, в 10 стихе, это очень используемый такой стих во время свидетельства, что свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И дух пророчества говорит о том, что все слова врачей о болезнях, о каких-то о неизлечимых болезнях или еще что, о чем-то, это ложь по сравнению с тем, что говорит нам Бог. Я не знаю, как это работает. Почему, как? Я, правда, год помню, я целый год, как-то, знаете, заходя в ванную, там этому парню, которого видел в зеркале, говорил, что ты исцелен. Но я не делал как-то это, знаете, вот прям так что-то, не знаю. И это, наверное, помогло. Но как-то это работает. Я верю, что это помазание поможет еще тем, кто страдает от этого. Сейчас тяжелый период, возможно, но Бог исцеляет. Вот я сейчас это не говорю о ком-то, я вот перед вами стою, я исцелен от аллергии, не знаю как. Но это помазание есть, оно реальное. Во имя Иисуса Христа. Господь, я провозглашаю сейчас исцеление, Господь, здесь, над каждым, Отец. Во имя Иисуса Христа, кто нуждается в исцелении, неважно, от аллергии, от каких-то хронических болезней, от тяжелых заболеваний, от заболеваний, про которые сказали людям, что это неизлечимо, что это инвалидность, что это то, что ты будешь жить всю жизнь. Это ложь. Я провозглашаю, что это ложь во имя Иисуса Христа на основании места из Писания, когда Бог сказал, что это пророчество и это пророческое слово с неба во имя Иисуса Христа. Отец, я молю, чтобы поднялась вера, чтобы поднялось несогласие с этими болезнями, которые были навязаны во имя Иисуса Христа. Я верю, что мы можем ходить в свободе от этих болезней, Отец, во имя Иисуса, и мы идем по этому пути, чтобы нам это чудо, эти исцеления, Господь, принимать в свою жизнь и исцелять также других людей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя за все эти чудеса, которые Ты делаешь в наших жизнях во имя Иисуса Христа. И еще одно-два слова буквально. Вот когда пастор проповедовал сегодня такую проповедь, я верю, вот, в моей жизни, и, возможно, и для всех, случилось пророческое действие такое. Одна сестра, не буду называть ее имя, которая свидетельствовала сегодня об Израиле там и так далее, она подарила мне табличку такую керамическую, там написано «Шалом» на иврите. Вот. И я верю, что это пророческое действие о том, что этот шалом, который сегодня звучал, об этом звучало слово, этот шалом не только здесь, на вечере. Этот шалом – это абсолютно материальная вещь, которую можно повесить в доме, на работе, носить с собой. Это пребывающая штука. Вот эта штука была мне сегодня подарена в виде этого. То есть она абсолютно материальна, и она не только на сегодня. Аминь. Слава Господу! Аллилуйя! Май месяц, месяц шалома, аллилуйя, месяц мира, месяц безмятежности. Я верю, меня просили, у нас будет видео новости следующее воскресенье, и слово на май месяц, и вот я упреждаю, говорю слово, что май месяц это будет месяц в нашей церкви, в твоей жизни, месяц покоя, месяц такого успокоения, безмятежности и размышления, как бы подведения итогов благодарности Господу и спокойного осмысления жизни и просто видение, понимание того, Бог здесь, Ты помог, здесь помог. Но май месяц – это месяц шалома, божественного шалома. Аминь, аллилуйя. И примите благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь, аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. И я также еще быстрее, давайте еще помолимся. Помолимся. Я чувствую, здесь витает в воздухе вот просто вот сила Божья, желание Бога исцелить нас. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя за исцеление от аллергии. И мы, Господь, властью Слова Твоего, Боже, я высвобождаю с небес, Боже, Твою исцеляющую силу в тела, в больные тела. Во имя Иисуса Христа, Боже, прямо с небес. Твое исцеление, мы принимаем Твое исцеление. Я говорю, здоровье в спины во имя Иисуса. Здоровье во внутренние органы. Исцеление внутренних органов, пищевода, желудка, почек во имя Иисуса Христа, печени, селезенки. Во имя Иисуса, желчного пузыря. Во имя Иисуса Христа. нижней части живота, все, что есть во имя Иисуса Христа. Господи, я провозглашаю именем Твоим исцеление. И я прошу Тебя, Боже, пусть Твоя исцеляющая сила прямо сейчас сойдет и исцелит больные тела. Во имя Иисуса, будьте здоровы. Господи, мы принимаем Твой мир, мы принимаем Твой покой, Господь. Мы принимаем Твое научение, Господь. Твою благость, Твою легкость, Господи, аллилуйя, Твое исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Драгоценные, аллилуйя, давайте воздадим славу Богу и...